А зачем ты держишь плохого работника? Они бедные. Мать Хуана, Мария, каждую неделю у меня уборку делает. Только соберусь его выгнать. Она в слезы. Сеньора, пятеро детей, мало-мало-меньше. Муж в море погиб. Хуан старший, он кормилец. Вот и терплю, нервы мотаю. Здесь у местных другой работы нет, как виллы и туристов обслуживать. Ты добрая капиталистка, похвалила я. Пока мы разговаривали, я, поглядывая наверх, выбрала безопасное место, куда не мог упасть орех-снаряд, и отошла. В Любином саду было так красиво, что не хотелось уходить. Возле большого куста бугенвиллии рос японский клен. По его стволу велась лиана. Я сорвала листочек, помяла в руках, понюхала. «Люба!» Живописующая свою трудную буржуазную жизнь вдруг прервалась. «Выкини!» — велела она мне, показав на листочек. И снова завопила. «Хуан, сучий потрох, иди сюда!» Хуан приближался медленно и безо всякого страха, почтения на лице. Потом Люба расскажет, что во время визитов Антона садовник преображается. Ходит в комбинезоне и обуви, по первому зову прибегает и в целом всячески изображает истового трудягу. Знает, из чьего кармана денежки капают. Они опять заспорили на своем международном языке. Теперь предметом спора была лиана, листочек от которой я сорвала. Ничего не понимая, уловив только идиот... Я не идиот, сеньора. Сколько раз говорить? А говорить глупость. Я их прервала. Люба, в чем дело? Этот молокосос утверждает... А, впрочем, ладно... Может, обойдется. Пошли в хату. Дом у Любы прекрасный. Большой, светлый и прохладный. Она водила меня по комнатам первого и второго этажей. Мы спускались в подвал, где стоял бильярдный стол. Находилась сауна и маленький зал с баром. Я искренне радовалась за подругу. В своем политическом убежище она свела роскошное гнездо. Эта спальня решена в мавританском стиле. Это с античными мотивами. А вот украинская. Видишь рушники? Говорила во время экскурсии Люба. Тут под будуар. Не Людовика, а его зазнобы. Мария Антуанетта, подсказывала я. Нет, дизайнер по-другому называл. Мадам Помпадур. Точно. Хочешь, выбирай Помпадур. Хочешь, в стиле арт-деко. Люба, ты знаешь, что такое арт-деко? Я столько деньжищ отвалила, что спрашивать не обязательно. А ты почему туалеты не считаешь? Чего не считаю? Ну, понимаешь, как кто-нибудь из наших приедет, так обязательно туалеты считает. Вазы китайские, картины японские. Им по боку. Носятся по дому, горшки нумеруют. Кира, нам что, прежде унитазов не хватало? И тут я почему-то, как все соотечественники, воспылала интересом к туалетным комнатам. Не знаю, чего нам не хватало, но я бегала по дому с этажа на этаж и восхищалась наличием санузла при каждой спальне. Пробегая через столовую, где Люба смешивала коктейли, я докладывала. 5 спален, правильно? Итого 5 туалетов плюс 3 гостевых и 1 в подвале. «Гостевой один», — со светлой капиталистической печалью отвечала Люба. «Ты лишний круг дала». «Выпей, Кирка», — она протягивала стакан. «Не может быть!» — меня подстегивал азарт, и я неслась по дому считать горшки по новой. Сей феномен мне объяснить трудно. Почему нас не трогает столовое серебро или канделябра XVIII века? Почему возможность справлять нужду в персонально отведенном месте воспринимается как благодать? А, впрочем, сейчас о Любиных туалетах я вспоминаю с содроганием. Весь отпуск в них провела. Приняв душ и переодевшись, мы должны были ехать в ресторан ужинать. Форма одежды, платье на бретельках. В Москве, по ее наущению, я себе такое купила. Сарафан и сарафан, но называется пышно. Платье для коктейль-пати. Мы стояли перед зеркалом в холле, Люба на полголовы ниже меня и на 10 килограммов тяжелее. «Ты просто девушка!» — восхищается она. «Больше 35 не дашь. В темноте вообще 26. Даже 22!» — с перехлестом нахваливает. Ничьи комплименты меня так не радуют, как трогательное любование подруги. Так говорить могла только мама —